Глава 8. И увидели мы Азию. Берег был скалист, темен, безлюден. Мы трижды, как заведено, прокричали «Гайя!», отслужили скромный молебен Посейдону и пошли на веслах вдоль берега к Босфору. Многодневное ненастье отнесло нас далеко в сторону от Синопа. К счастью, сносило нас к западу, а не к востоку. Путь наш до Босфора таким образом укоротился на пару сотен стадиев. И на том спасибо. Правда, почти сразу открылась острая нехватка провизии и пресной воды. Запасы Телем привык пополнять именно в Синопе, а к западу от этого города земли простирались довольно дикие. Но возвращаться Телем не хотел, а потому мы продолжили плыть на запад. На следующий день скалы сменились холмами, и мы, наконец, заприметили мутную речушку, от которой по морю расползалось уродливое буро-молочное пятно. Хотя вода в реке после недавних дождей пополнилась глиной и мусором, мы поспешили пристать к берегу близ ее устья, нас мучила жажда. Мореходы сгрузили на землю несколько больших сосудов и наполнили их ужасающе грязной жидкостью. Затем они соорудили из подсушенной травы, уложенной в сито, нечто вроде винного цедила и пропустили воду через него. Не сказал бы, что после этой процедуры вода превратилась в родниковую. «Ничего, за пару дней отстоится», — заверил капитан, — «но придется заночевать на берегу. Если сразу пойдем морем, даже самая слабая качка взбаламутит воду». «Не вижу разницы», — заметил я. «Отстойная на берегу вода сразу же взбаламутится, как только мы отплывем». «А ты дурак, братец», — хмыкнул Телем. «Разумеется, верхние 2/3 отстойной воды мы перельем в другие сосуды. Для того и надо ее отстаивать. Зачем нам глину на борт тащить?» «В самом деле дурак», — согласился я. Впервые за 10 дней, засыпая на твердой земле, я еще не знал, что главное сражение за зерно Хрисипа и за свою свободу мне предстоит дать уже завтра. Говорят, Александр Великий в день знаменательной битвы при Гавгамелах, погубивший персидскую монархию, спал до самого полудня. И лишь когда войска македонян и персов выстроились друг против друга, когда конница Дария уже двинулась вперед, соратники Александра разбудили таки своего царя, который и привел их к победе. Так и я. Вскочил только тогда, когда враг уже стучался в ворота. Да что там в ворота? Враг карабкался на стены, рыл подкопы и вообще... лез во все дыры. Прибрежная полоса шевелилась, шуршала, поскрипывала. Жуки! Чуя беду, я вскочил на ноги и побежал к Бариофиле, отдыхающей на берегу. Днище и борта Диеры были густо обсижены теми же жуками. Небольшие, длиной с ноготь, и совсем узкие, их блестящие панцири казались то ли смоляными брызгами, то ли осколками черного камня. Полоса прибоя кишела той же гадостью. Повинуясь неведомым своим самоубийственным жучиным влечением, миллионы насекомых устремлялись с холмов к морю, кружили над волнами, падали, барахтались в воде, погибали. Собственно, если смотреть на поведение армии жуков в целом, оно виделось не более осмысленным, нежели роенье снежинок в колючем хаосе в юге. Львиная доля черных жужжащих снежинок тонула в море, почти все остальные бесцельно копошились в песке. Но даже та крошечная часть, которая облепила Бариофилу, являла собой когорты неисчислимые. И когорты эти чуяли кучи вкусного зерна на борту корабля, а потому действовали уже вполне осмысленно. Матросы и гребцы не мешкали. Прихватив каждый свою долю сухарей с воблою, они быстро очистили припасы от жуков, стянули с себя лохмотья и тщательно завернули в них еду. А до пшеницы, хрисиповой пшеницы, моей пшеницы, в конце концов, дела им не было. Я бросился к драгоценному грузу и увидел самое страшное из всего, что можно было увидеть. Амфоры облеплены смоляными исчадиями тартара. Крышки амфор в четверо от того. Лапки, челюсти, усики твари неустанно шевелятся. Воск они живо пожирают. Трепицы исчезают в их желудках, как будто их и не было никогда. Кое-где уже наметились прорехи. И страшно себе представить, что будет, если хотя бы десяток гаденышей закопается в пшеницу. Что мне, садиться все зерно перебирать? Да его тут сотни медимнов, тысячи! А если махнуть рукой, то, зная неутомимость насекомой мелюзги в размножении, рискуешь получить за месяц путешествия амфоры, наполненные одними жуками вперемешку с их же экскрементами. При мысли о такой перспективе меня едва не стошнило. «Где Телем?» — крикнул я мореходом. «А зачем он тебе?» «Зачем? Затем, друзья, что нам надо немедленно уходить в море». «Еще чего! А что мы будем пить? Другую реку найдем». Из кучки грибцов выступил тот самый Сарпедон, который 5 днями раньше в бурю вывалился за борт, но был заброшен волнами обратно. С Сарпедоном я и вел дальнейшую беседу. «Не годится», — покачал он головой. «Так, любезный, ты мне порассуждай тут еще, порассуждай. Последний раз спрашиваю, где Телем?» «За холмы пошел. С кормщиком и еще 2 парнями. Сказал, на охоту. Но знаем мы эту охоту. Собрались, небось, 2 козочек из ближайшего стада того». «Что того?» Зная повадки простого люда, особенно мореходов, привычных обходиться без женщин неделями, но вовсе не желающих обуздывать любострастие возвышающими размышлениями, я заподозрил в этой недоговоренности намек на радости скотской страсти. «Ну, того. Купить за бесплатно. Жрать-то, считай, нечего». «Ой, идиот! Он слово «украсть» вслух произнести стесняется. Небось, очередное моряцкое поверье. Беги за капитаном». «И не подумаю». «Послушай, мерзавец, если ты сейчас же не поспешишь за Телемом, мы не выйдем в море, а если мы не выйдем в море, жуки попортят весь наш товар. А если они попортят весь наш товар, Телем скормит тебя морскому змею. И всех твоих дружков тоже». «Он тебя скормит, а нас нет. Ленишься бежать за Телемом? Подымись сюда и помоги мне расправиться с жуками». «Жуки — твоя забота. Я гребу каждый день от рассвета до заката. А ты валяешься днями напролет в корме и чешешь яйца. Теперь твоя очередь хреначить». Сарпедон сделал непристойный жест, энергично напружинив кулак на уровне своих гениталий. Обидный гогот его коллег довершил картину моего полного морального разгрома. «Будь ты проклят!» — в сердцах припечатал я и опрометью бросился обратно к нашему зерну. Мне предстояло победить или погибнуть. В одиночку, без всякой посторонней помощи и без надежды на отступление. Первым делом я взялся смахивать жуков с крышек и безжалостно топтать тех, которые попадались мне под ноги. Но пройдя таким образом примерно половину амфор, я обнаружил, что полусъеденные крышки в начале ряда вновь исчезли под живыми волнами неостановимой мрази. Я горестно выругался, но все-таки, быстро-быстро заметая ладонями, прошелся по всем амфорам до последней.